Глава восьмая. Встреча первая. Мелюзина. Немного попетляв по указанной узкой тропинке, мы действительно вышли на большую болотистую поляну, сплошь усеянную спелой морожкой. Ягода оказалась крупной и спелой, терпко-сладкой на вкус. Вдоволь наевшись, я стала осматриваться по сторонам. Здешний лес казался густым и, на первый взгляд, не слишком приветливым. Ветвистые деревья с густыми кронами, почти полностью скрывающие чащобы от солнечных лучей, делали его темным и мрачным. Длинные спруты белесого мха, свисающего с ветвей и колышущиеся на ветру. Разглядывая их, я вспомнила старую легенду, которую рассказывала мне в детстве бабушка. Давным-давно в далеком-далеком королевстве жил одинокий король. И была у него единственная дочь с такими длинными и прекрасными волосами, что не было им равных по красе во всем белом свете. Отец нежно любил свое дитя и, оберегая от всяческих несчастий, запрещал покидать пределы своего замка. Однажды, гуляя по дворцовому саду, девушка увидела молодого садовника и сразу же полюбила его. Юноша тоже всей душой полюбил принцессу, но король, узнав, кого любимая дочь выбрала себе в мужья, воспротивился неравному браку. Тогда молодые решили тайком убежать из дворца. Прознав об этом, разгневанный монарх пустился в погоню и настиг беглецов прямо на высокой дворцовой стене. Ухватился он за косы дочери и попытался удержать ее. Тогда девушка приказала своему возлюбленному отрезать ей локоны. Как ни было жаль, юноша послушался любимую и садовым топором отрубил ее прекрасную косу. Порыв ветра тут же подхватил волосы и разметал по огромному кипарису, растущему у стены. Длинные пряди зацепились за изогнутые ветви и стали развиваться на ветру точно змеи, оплетая тело стоящего рядом короля. Но никак не мог он смириться с бегством дочери. Долго бился, порываясь догнать ее. Все сильнее затягивались волосяные путы на его теле, пока в конце концов не задушили короля. Увидела со стены принцесса смерть дорогого родителя, загоревала, и тотчас же волосы ее на дереве поседели. Принцесса все же покинула дворец и прожила с садовником долгую счастливую жизнь. С тех пор прошло много-много лет, а пряди ее волшебных волос до сих пор развиваются на высоких кипарисовых деревьях, напоминая нам о вечной любви и вечной скорби. Задумчиво разглядывая белесые косы висячего мха, я заметила под деревом белые соцветия птицемлечника, крайне редкого лекарственного растения. Не так давно, занимаясь одним из расследований, мне пришлось истратить приличное количество разных лекарственных настоек и порошков, и теперь в срочном порядке необходимо было восстанавливать утраченное, поэтому упускать такую возможность было бы совершенно расточительно с моей стороны. Я встала и, отряхиваясь на ходу, бросила друзьям, собиравшим ягоды. Тут растут нужные мне цветы и травы. Пойду немного соберу. Крис, чертяк и, подняв голову, одобрительно кивнули и тут же снова принялись за свое. Увлеченно собирая растения, связывая его в небольшие пучки, я потихоньку отдалялась от морожковой поляны, забираясь все дальше и дальше в густой валежник. Вдруг мне почудилось, что среди лесной тишины я слышу тихий протяжный стон. Оглядевшись и не увидев ничего подозрительного, я снова присела собирать цветы, но стон снова повторился, на этот раз громче отчаяния. Я встрепенулась и, собрав травы в передник, пошла в ту сторону, с которой доносился звук. Заросли становились все гуще, тропка все нехоженее. Наконец я вышла к небольшой поляне, на которой разлилась глубокая буро-зеленая топь. У края топи, наполовину вынырнув из жижи, лежала нагая женщина. Ее длинные темные волосы, испачканные болотной грязью, прядями облепили тело, словно толстые мерзкие черные змеи. Она лежала навзничь, протягивая руки вперед, и глухо стонала. «Святые ежики!» — ужаснулась я. «Что здесь произошло?» Женщина подняла голову и, едва взглянув в мою сторону, молча указала на лежащее за ее спиной огромное старое бревно. «Тебя придавило», — догадалась я. Она едва заметно кивнула и снова застонала. Отбросив цветы в сторону, я засучила рукава и, аккуратно обойдя болото сбоку, уперлась обеими руками в валежник, пытаясь его сдвинуть. Сперва он не поддавался, но спустя немного времени мне все же удалось слегка его отпихнуть. Женщина тут же дернулась, и из воды вверх взметнулись два зеленых змеиных хвоста. Пленница болота оказалась женщиной лишь наполовину. Несмотря на то, что теперь ее ничто не удерживало, уплывать она почему-то не спешила. «Ну, теперь ты свободна», — неуверенно начала я. «К сожалению, нет», — грустно отозвалась та. «Я не могу остаться на болоте. Мне нужна чистая пресная вода». «Тут рядом мой друг. Если хочешь, мы перенесем тебя, куда скажешь», — подумав, предложила я. «Мужчина?» — воскликнула дева и отплыла чуть дальше. «А что?» — меня совершенно сбила с толку ее странная реакция. «Ни одному мужу не дозволено видеть меня такой», — дрожа пояснила она, указывая на то дело выныривающие из болота хвосты. Я задумалась. Женщина выглядела довольно хрупкой, но тащить ее в одиночку сквозь лесную чащу — довольно сомнительное занятие, тем более что неизвестно, сколько идти до ближайшего источника пресной воды. Пока я размышляла над тем, как быть, она подплыла поближе и с интересом меня разглядывала. Затем слегка повела носом, принюхиваясь, и спросила. — Ты ведьма? Пахнешь, как она. Я удивленно кивнула. — Да. Меня Кира, кстати, зовут. — Мелюзина, — представилась женщина и склонила голову набок. Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. Часто изображалась как женщина-змея или женщина-рыба от талии ниже, иногда с двумя хвостами. «А что, ведьмы пахнут как-то особенно?» — полюбопытствовала я. «Угу», — подтвердила она и пояснила. «По-разному, но все больше травами». «Ясно», — изумленно протянула я. «Никогда не слышала, чтобы кто-то мог определить ведьму по запаху». Неожиданно из кустов вывалился, как всегда, ворчащий шнырь. «Кира, где тебя носит? Домой пора!» Увидев, что я не одна, он осекся и замолчал. Потом послюнявил лапки и, лихо подкрутив торчащие в разные стороны кончики платка, важно подошел к болоту и тягучим сладким голосом произнес: «О, мадмуазель, разрешите рекомендоваться. Известнейший из ныне живущих, личный детектив Его Величества, между прочим, прекраснейший, непревзойденный... И очень скромный мой фамильяр. Закругляйся, — оборвала чертяку я. — Нам нужна помощь. — Дама в беде? Это как раз мой профиль, — кокетливо заметил чертяка и игриво подмигнул пленнице. — Шнырь, это Мелюзина, — представила я и пояснила. — Ее нужно срочно перенести в пресную воду. Без Криса нам не справиться. Но при этом нельзя, чтобы он ее увидел. Ума не приложу, как быть. Чертяка на некоторое время задумался, а потом вдруг хлопнул себя по лбу и радостно затараторил, обращаясь к Мелюзине. «Не боись, Люська, сейчас решим. Все будет в лучшем виде». С этими словами он умчался обратно в кусты, оставив нас изумленно таращиться ему вслед. Через некоторое время беглец вернулся, аккуратно ведя за собой Криса. У друга на глазах красовался плотно завязанный платок с головы чертяки. Подойдя вплотную к болоту, шнырь заставил мужчину вытянуть руки перед собой и торжественно возвестил: «Телега подана! Садитесь!» Поскольку других вариантов у нас не было, мы с фамильяром кое-как вытащили Мелюзину из болота и водрузили на руки стоящему Крису. Почувствовав под ладонями гибкие змеиные хвосты, он напрягся. Выдохнул друг. «Никаких «э»!» — тут же грозно оборвал его шнырь. «Забыл, что ты сейчас лошадь? Так что твой максимум — это иго-го! Давай, пошла, родимая!» Чертяка взмахнул лапками, имитируя погонщика с хлыстом, и наша странная процессия двинулась в путь. Я шла впереди, следуя указаниям Мелюзины. За мной бежал шнырь, попутно расчищая дорогу для Криса. Через некоторое время мы вышли на берег широкой реки. «Пру!» — скомандовал шнырь. «И тебе сейчас в лоб дам!» — рассердился Крис, которому, по всей видимости, надоела роль штатной кобылы. «А я что? Я ничего!» Спрятался за мою юбку чертяка и, высунувшись из-за подола, обиженно засопел. Уж и пошутить нельзя. Как только мы подошли к воде, Мелюзина тотчас же проворно спрыгнула с рук Криса и скрылась в бурлящем потоке. «Стыд тебе в кепочку!» — протянул шнырь. «Хоть бы спасибо сказала! Стараешься тут, стараешься! Никакой благодарности! Однако не успел он закончить свою обвинительную речь, как из воды показалась прекрасная дева. В полупрозрачном струящемся платье, с длинными пышными волосами, она шла, ступая по земле босыми ногами. «Я бесконечно благодарна вам за спасение», — улыбаясь, произнесла она. «Как ты оказалась в том болоте?» — полюбопытствовала я. «Это Келпи утащил меня туда», — нахмурилась девушка. «Он думал, что так заставит меня выйти за него замуж». «Келпи. В шотландской низшей мифологии водяной дух, обитающий во многих реках и озерах. Келпи большей частью враждебны людям, являются в облике пасущегося у воды коня, подставляющего путнику свою спину и затем увлекающего его в воду». «Келпи?» — непонимающе переспросил Крис. «Водяной дух, такой же, как и я», — терпеливо пояснила Мелюзина. «Но Келпи злой и жестокий. Остерегайтесь его, он может погубить вас». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарила я и решила расспросить местного духа. «Послушай, раз ты обитаешь в здешних водах, то наверняка знакома с жителями ближайшей деревни. Недавно тут произошло несколько странных смертей. Может быть, ты что-то слышала об этом?» Девушка на несколько мгновений задумалась, но потом отрицательно покачала головой. «Простите, но я недавно поселилась тут и мало кого знаю. Только молодую девушку, что живет в лесу, часто приходит к моей реке за водой». Мы разочарованно вздохнули. Но тут Мелюзина встрепенулась и продолжила. «Зато я знаю, к кому вам следует обратиться. Сходите к Хухлику, хозяину торфяных болот. Он здесь давно живет и всех знает». «Хухлику?» — с сомнением переспросил Крис. «Да», — закивала она, — «он обитает на болоте к западу отсюда. Только учтите, что он просто так говорить не захочет. Ему нужно жертву какую-то принести». «Какую еще жертву?» — опешили мы. «Не знаю», — пожала плечами Мелюзина. «Я слышала, что в былые времена ему по красавице каждый год отдавали». «Теперь понятно, почему в этой деревне все тетки такие страшные», — задумчиво пробормотал Шнырь. Речная дева хихикнула и продолжила. «Если я вам понадоблюсь, опустите ладонь в эту реку и позовите меня по имени». Затем она развернулась и растворилась в стремительном потоке. «Мелюзины, келпи, хухлики», — начал перечислять Шнырь. «Мы куда попали, Кира?» «Хотела бы я знать», — задумчиво отозвалась я. Этим же вечером мы собрались в нашей комнате для решения архиважной задачи. Как поговорить с хозяином болота?